Гриффин ничего не ответил, но впервые за все годы ей удалось отвлечь его за завтраком от газеты и завладеть его вниманием. «Мы с ним уедем в Израиль и начнем там новую жизнь, пока еще не поздно, в кибуце». Гриффин отложил газету и осторожно посмотрел на жену. Он никак не мог себе представить, чтобы Делия работала в поле и обедала в общей столовой. Он начал подозревать, что за всем этим скрывается какой-то трюк. «А как же дети?» «Фред уже не ребенок. Когда он приезжает из школы на каникулы, он практически не бывает дома, все время болтается где-то с этой девчонкой. По-моему, он собирается к ней переехать. Конечно, ему нужна будет от тебя небольшая финансовая помощь, мне тоже. Но я уверена, что ты меня в этом отношении не бросишь. Я уже даже переговорила об этом с Марвином». Гриффин отбросил газету, вскочил и заорал. «Ты пошла к адвокату, даже не поставив своего мужа в известность, что собираешься от него уходить? А ты что, меня дурой считаешь?» Когда вечером Джуди открыла дверь в свою квартиру, то увидела там в гостиной Гриффина. Прислонясь к стене, он неторопливо потягивал свой ежевечерний стакан имбирного пива. Держался он как-то странно, неуклюже, напряженно и натянуто. Едва только она вынула ключ из замка, как он большими шагами пересек комнату и, даже не поцеловав Джуди, схватил ее за руки и разом, так, словно он уже не в силах был дольше хранить эту тайну и не верил, что это правда, выпалил ей все свои новости. Джуди от удивления даже раскрыла рот. «Она сама хочет развода? Действительно хочет? И ты этому веришь? А это не просто какой-нибудь очередной из ее выкрутасов? Да, на этот раз я верю. Такой она еще не была никогда. Злорадствующей, ликующей, как будто она мне отомстила. Честно говоря, Гриффин, я ее понимаю. К тебе это все не имеет никакого отношения, Джуди. Наши отношения с Делией не сложились, а развода она не хотела, так что мы просто сменили партнеров, перегруппировались». Он мягко потряс Джуди за руки. «А впрочем, я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать все это снова и снова. Я хочу спросить тебя, дорогая, сейчас, когда это стало возможно, ты выйдешь за меня замуж?» Услышав эти слова, которых она так ждала целых 10 лет, Джуди, к собственному удивлению, вдруг поняла, что не может ответить «да». Она просто не знала, хочет ли она этого. Часть 10. Глава 53. В дальнем конце окружающего королевский дворец сада за апельсиновыми деревьями и клумбами с ноготками на бетонной вертолетной площадке стояла маленькая ярко-красная Киова. Небольшой оранжевый сачок, ветровой конус, показывающий направление и силу ветра, бессильно обвис. Когда королевская семья приблизилась, два вооруженных часовых в армейской форме встали по стойке смирно и взяли на караул. В 1972 году уже многие образованные женщины на Востоке носили дома западную одежду, однако сидонская королева Сара всегда ходила только в традиционных одеждах. Вот и сейчас, усаживаясь с чьей-то помощью в вертолет, она поддернула немного свою длинную белую бурку. Повизгивая от удовольствия в предвкушении предстоящего полета, 10-летний принц Мустафа и приставленный к нему слуга в белых одеждах забрались на заднее трехместное сиденье небольшой, со всех сторон застекленной кабины, напоминающей то ли каплю, то ли мыльный пузырь. Абдулла, привыкший проверять лично каждую мелочь, обошел вокруг вертолета и убедился, что все двери и люки закрыты, а их рукоятки заперты. Закончив обход, он подошел к правой дверце вертолета, забрался внутрь и удобно устроился на правом сиденье в роскошной, сделанной по специальному заказу, кабине. Поездка из дворца Динада в охотничий домик, расположенный в восточной части горного массива, на машине, занимало почти 8 часов. На этом пятиместном вертолете с турбореактивными двигателями туда можно было добраться всего за 20 минут. Стояла жара, было видно, как от раскаленного песка струится вверх нагретый воздух. Абдулла застегнул привязные ремни, он поочередно проделал все предстартовые операции, вертолет взревел, сотрясая все кости своих пассажиров и заставляя их стучать зубами. Под напором воздуха вокруг него взметнулись вверх потоки песка. Абдулла надел шлемофон, включил радиостанцию и настроил ее на необходимую частоту. Стрелка радиокомпаса на приборной панели сразу же встала в положение, указывающее курс, которому они должны будут следовать. Он отклонил вперед рычаг управления, и шум стал оглушающим, будто отбойными молотками дробили непосредственно барабанные перепонки пассажиров. Король, выполнявший в этом полете обязанности пилота, еще раз пробежал глазами по приборной доске, проверяя положение стрелок, цифровые показания, стабильность температуры и давление масла, а затем плавно и уверенно оторвал вертолет от земли. Когда они оказались в воздухе, шум уменьшился и стал больше похож на ровное вибрирующее гудение, какое бывает в подводных лодках. Маленький принц, выглядывая в задние стекла, помахал на прощание уменьшающемуся, остающемуся позади белому дворцу Динада. Их волшебная стрекоза тем временем поднималась все выше, потом повернула на восток и стала ложиться на нужный курс. Внизу, по периметру вертолетной площадки, по-прежнему стояли, замерев в приветствии, часовые и несколько придворных. Они будут стоять так до тех пор, пока вертолет не скроется за горизонтом. Мощный и неожиданный поток восходящего воздуха на несколько мгновений приковал к себе все внимание короля, и потому Абдулла не заметил, как стрелка манометра, показывающего давление масла, вначале дрогнула и заколебалась, а потом резко и быстро поползла к нулю. Набрав высоту в 300 метров над уровнем пустыни, Абдулла выровнял вертолет. Он предвкушал, как проведет несколько дней с сыном, ни на что не отвлекаясь. Накануне механику, который обслуживал вертолет, показалось, что на маслопроводе, идущем снаружи по кожуху двигателя к переднему подшипнику вала, появилась трещина. Поэтому механик решил сомнительную трубку сменить. Внутри ангара стояла почти невыносимая жара, и только механик начал закреплять передний конец трубки, как почувствовал, что в ушах у него зазвенело, колени подкосились, и, хватаясь ослабевшими вдруг руками за борт вертолета, он едва смог спуститься вниз на землю по лестнице, на которой стоял. Оказавшись внизу, он сделал несколько глотков из фляжки с водой, висевшей у него на поясе. Когда он почувствовал себя лучше, он снова забрался на лестницу, проверил соединение и расписался в карте осмотра, свидетельствуя тем самым, что вертолет к полету готов. Он совершенно забыл о том, что маслопровод был лишь наживлен, но не закреплен. С расположенной над головой приборной панели раздался сигнал предупреждения. Абдулла мгновенно собрался и быстрым взглядом пробежал по приборам. Сердце у него забилось сильнее и чаще. Весь он напружинился, как бегун перед стартом. Это было совершенно невероятно. Возможность такой неисправности была чрезвычайно мала. Но, тем не менее, именно это и случилось. Загудел сигнал, предупреждающий о неполадках в двигателе. На всех трех приборах, отражавших работу двигателя, стрелки быстро двинулись к нулям. Сигнал звучал громко, пронзительно и непрерывно. И это означало, что двигатель останавливается. Его ротор замедляет вращение, а с ним останавливаются и лопасти винта. Все происходило очень быстро. Абдулле же казалось, будто время замедлило свой ход. Просто долгие часы, проведенные в учебных классах, до автоматизма отработали у него все движения и реакции, и теперь он действовал, не задумываясь. Он не успел испугаться, да и бояться было нечего. Вертолет, если у него останавливается двигатель, не падает камнем на землю, но снижается плавно, как планер.